Глава 65. Сердце. Часть 5. «Я у тебя в долгу». Ллойд лежал на больничной кровати. Его мана в какой-то степени восстановилась, и раны зажили, чего не скажешь о психологической усталости, так что он выглядел утомленным. «Все в порядке». «Нет, я действительно в долгу. Если бы ты мне не помог, я бы умер там в одиночестве глубоко под землей. И я не сумел бы уничтожить это сердце». Ллойд говорил с горькой улыбкой. Услышав его, Сон Мин внутренне дернулся, стараясь не выглядеть подозрительно. Разве не об этом говорил Ким Джин Хён? Даже другие маги не смогут увидеть сердце, которым он сейчас обладает. «Я слышал, ты единственный выживший». «А, да, мне повезло». Похоже, Ллойд не понял, что Сон Мин получил темное сердце. Более того, он не заметил, что у Сон Мина была душа с искаженной кармой. Если даже башенный лорд не может увидеть это, то единственными людьми, способными заметить это, остаются темные маги на невероятном уровне. «Тебе действительно повезло. Прискан он сумасшедший. Убежать из его лап – это невероятный подвиг. Насчет этого, этот лич Прискан, что он делал в том подземелье?» «А?» Вопрос Сон Мина удивил Ллойда. Он с сомнением посмотрел на него, но Сон Мин тут же придал своему лицу естественное выражение. Он посмотрел на Ллойда с восхищением и долей страха. «Раз уж вы лорд Золотой Башни, разве вы не должны быть на пике могущества даже среди гильдии магов?» «Не совсем. Думаю, я должен быть в пятерке лучших». «Я не могу понять. Вы оказались в таком положении с такими тяжелыми ранениями даже на вашем уровне. Что же Прискан делал в том подземелье?» «Ну, думаю, это не такой уж секрет». Произнеся это, Ллойд вздохнул. «Высшая форма жизни». Его ответ совпал с ответом Джин Хёна. «Все началось 10 лет назад. Прискан занимался исследованиями в этом направлении. И в ходе процесса нарушил табу. Предполагалось, что наряду с изгнанием он должен был умереть. Но ему удалось сбежать, а мне поручили его поиски. И после 10 лет поисков мне удалось найти его в том подземелье». Ллойд взял паузу и снова вздохнул. «За эти 10 лет Прискан сильно продвинулся в своих исследованиях. На самом деле там было 2 сердца. Просто одно из них прямо передо мной трансформировалось в маленькую девочку. Она была ужасно сильной». «Говорите, маленькую девочку?» «Внешне она выглядела не старше 10 или 11, но она была очень необычной. Она развеяла мою магию, не произнеся никаких заклинаний. И без жестикуляций ее руки и ноги меняли форму. Но ужаснее всего то, что она пожирает сердца». «Сердца?» «Да, она сказала, что голодна. И съела его прямо у меня на глазах». Сон Мин вспомнил труп Зиона с дыркой в груди. Слушая рассказ Ллойда, он неосознанно надавил на грудь. Темное сердце теперь билось в его груди. Сон Мин только что осознал, что его сердце принадлежало или принадлежит монстру. «Из-за этого Прискану вновь удалось сбежать. Если бы не эта чудная девчонка, я смог бы, по крайней мере, уничтожить его тело. Возможно, мне бы даже удалось отыскать местоположение его оберега. Нет, думаю, прямо сейчас я должен радоваться, что остался в живых». Примечание переводчика. Анлейтер изменил сосуд жизненной силы или души на оберег или талисман. При этих словах он посмотрел на Сон Мина, после чего поклонился. «Спасибо, что помог мне. Как и обещал, я оплачу тебе за это. У тебя есть какие-либо пожелания? Я не обещаю, что выполню любое желание, но постараюсь исполнить его в меру моих возможностей». Сон Мин колебался. Эта возможность была сродни тому, что ему в руки подсунули пустой чек. Однако, ему особо не о чем было просить. Он подумывал попросить магические письмена, но на их изучение у него вряд ли нашлось бы время, когда в его руках еще и находились тексты для изучения боевых техник наподобие божественного кулака. Что касалось артефактов, что мог дать ему Ллойд и что у него было, да и сейчас он не сильно нуждался в них. «Можно попросить позже?» «Так ты хочешь, чтобы я остался твоим должником?» С усмешкой спросил Ллойд. «Ой, я не это имел в виду, просто сейчас я не особо нуждаюсь в чем-то». «Ну, что есть, то есть. Хорошо. Я буду в Золотой Башне, так что приходи, если будешь в чем-то нуждаться». «Вы не отследите Прискана?» «Маг никак не может сделать это сам», – засмеялся Ллойд на вопрос Сонмина. После разговора с Ллойдом Сонмин вернулся в гильдию наемников. Он подробно рассказал о том, что произошло. Будь то Джо Янг или кто-то другой, им не оставалось иного выбора, кроме как принять рассказ Сонмина за истину. В конце концов, все, кроме него, погибли в подземелье. Резня в подземелье нанесла сильный удар по гильдии наемников Бехенгеру. Два наемника СС ранга, гильдмастер и лидер самой сильной группы в Бехенгеру, погибли там. Помимо них погибли множество других сильных наемников. После смерти Зиона и его людей, наемники Короны практически распались. Сонмину только на рассвете удалось покинуть гильдию. Придя в дом, он устало вздохнул. «Вскоре мне лучше покинуть Бехенгеру». Сонмин сел на пол. Его первой целью было найти бога времени Денира в Драймуре. Но до этого он вытащил из своей сумки пространственные мешки погибших наемников. В них хранились лишь деньги и зелья. Хотя сперва он испытывал угрызение совести, это чувство смылось, когда он вытащил малую и большую пилюлю восстановления. Сонмин сглотнул и протянул руку к малой пилюле восстановления. Он планировал съесть ее сейчас же. У него уже был опыт поглощения пилюль, но эта пилюля была совершенно иного уровня по сравнению с той, которую он получил в Дженависе. Сонмин с благоговением открыл крышку, после чего вынул таблетку двумя руками. Как только он положил пилюлю в рот, она растаяла еще до того, как Сонмин проживал ее. Он сразу же приступил к впитыванию энергии из пилюли с помощью циркуляции аметистового облака. «А?» Прежде чем он распространил энергию по всему телу, Сонмин открыл глаза и посмотрел на себя. Он ничего не почувствовал. Когда он поглотил духовную пилюлю в прошлый раз, он сразу же почувствовал ее эффект. Ему было трудно направить огромное количество ци в свои меридианы и дантянь. В этот раз ничего подобного не произошло. «Какого...» Сонмин сел в позу медитации и снова распределил ци по телу. Он прибегнул к внутреннему культивированию в своем дантяне в соответствии с божественным искусством аметистового облака. Сонмин потерял дар речи и снова посмотрел на себя. Внутри дантяня он ощущал огромное количество энергии. Как только он осознал это, то почувствовал мгновенные изменения, которым подверглось его тело. Его дантянь расширился, и процесс культивации происходил в несколько раз лучше, чем раньше. Сонмин понял, что скрывалось за этим. Это была ци в пилюле малого восстановления. Пилюля, которую он поглотил, не прошла через какой-либо процесс очистки и хранилась в его дантяне. Это было нелепо. Всем пилюлям необходима очистка. Обычно сохранение половины ци пилюли после процесса очистки считалось большим подвигом. «Я даже не циркулировал ци, но она извлеклась сама по себе. Почему?» Примечание переводчика. Он циркулирует ци таблетки по телу и в процессе впитывает ее. Но обычно получается впитать часть ци, в лучшем случае половину. Поэтому он удивился, что ци пилюля уже поглотилась. Осталось лишь распределить ее по телу. «Темное сердце!» Воскликнул вслух Сонмин и кивнул головой. Может быть, одна из способностей темного сердца – это поглощение ци из пилюль, как в этом случае. Хотя структура этого механизма ему была неизвестна, ему казалось, что он прав. «К тому же, Виджи Хейон сказала мне, что ее техника небесного демона поглощает ци без необходимости процесса очистки. Она сказала, что это уникальная способность, и что для ее изучения требуется особое строение. Может, после поглощения темного сердца, и его строение изменилось во что-то подобное ей? Сон Мин на всякий случай все же принялся циркулировать ци, используя аметистовое облако. Он так просидел еще несколько часов, но не почувствовал сильных изменений от того факта, что ци впитывалась без процесса очищения. Возможно, дело было не в строении, а в чем-то уникальном в технике небесного демона. Было рано делать какие-то выводы, так что Сон Мин достал большую пилюлю восстановления. Он открыл рот и проглотил ее. Хотя пилюля была намного больше малой, она также быстро растворилась во рту и протекла в горло. Поскольку в этот раз он был сконцентрирован на пилюле, он смог заметить изменения. Плотный сгусток ци через горло перетек в его меридианы и достиг Дантяня, где и сохранился. Тело Сон Мина дрожало от переизбытка энергии. Он полностью поглотил обе пилюли. Теперь основа для его самосовершенствования была в несколько раз больше, чем та, которую он изначально обладал. И это также означало, что ему удалось преодолеть одну из своих пагубных слабостей. Прошло лишь 4 года с тех пор, как он начал изучать боевые искусства. Хотя Виджи Хейон передала ему немного своей силы, и он добыл еще немного от духовной пилюли, его уровень ци не соответствовал уровню его навыков и состоянию. Это произошло из-за того, что он достиг пикового уровня за невероятно короткий срок на горе Муши. По сравнению с другими мастерами, которые достигали этого уровня за десятилетия самосовершенствования, ему не хватало внутренней энергии, которая соответствовала бы пиковому уровню. Примечание переводчика. Хотя Ци Сон Мина была относительно мощной, ее количество было сильно ограничено до поглощения этих пилюль. Но теперь эта слабость исчезла. По факту, теперь он обладал достаточным количеством ци для того, чтобы справиться с другими мастерами того же уровня или даже на несколько этапов выше. Когда он проверил свое хранилище ци после долгой медитации, наступило утро. Несмотря на то, что за всю ночь он ни на секунду не сомкнул глаза, Сон Мин чувствовал себя посвежевшим, словно проснулся после глубокого сна. Поскольку он уже впитал обе пилюли, то подумывал пойти к Ким Джин Хёну, чтобы рассеять проклятие магической брони. Но перед этим Сон Мин вынул из сумки свиток божественного кулака сотни шагов, технику культивирования бодхидхармы и искусство движения архата. Он отложил последние две и принялся читать свиток божественного кулака. Стрелять ци-атакой было невероятно трудно. Это требовало очень высокого уровня контроля и тратило много ци. Эта техника была первым умением, с которым можно было провести атаку со 100 шагов. Принцип простой – влить в технику кулака ци, чтобы выстрелить им. Поскольку Сон Мин в данный момент не был на это способен, изучение этого навыка сильно поможет ему. Так как вся техника была сфокусирована на то, чтобы стрелять ци, он сможет использовать этот метод и повсюду применять его, если сумеет изучить ее. Хотя 2 оставшихся свитка тоже были ценными техниками, у Сон Мина не было никакого желания их изучать. Запомнив все необходимое в технике божественного кулака, Сон Мин вызвал Невилла. «Вызывали?» Невилл выскочил из тени и поклонился. Сон Мин передал Невиллу свитки с боевыми техниками.